Впрочем, у него теперь все было непрочно. Все проносилось, будто через пустоту, расплывалось в необычайной подвижности впечатлений. Он снова был весел, изобретал сотни способов вытянуть у Альфреда хоть несколько фунтов, незнакомых держал на дистанции прежней своей славы, перед друзьями лил слезы. При каждом прощании, когда надо было занять 10 франков, появлялась на свет история о каком-то ничтожном, лишенном воображения человеке, который его оттолкнул или обманул. Это мог быть Дуглас, Росс, Шерард, Жид, кто угодно. Уайльд жаловался, что болен, что нет денег на стакан молока, что его выбрасывают из отеля. И, затерянный в Париже, занятый постоянным бегством от одиночества, он возвращался ночью всегда с пустым карманом, не помня где и на что, расшвырял деньги, порою немалые. Снова появился Меллор и предложил ехать в Италию. Отправились в начале апреля 1900 года, неделю провели в Палермо. Оскар ежедневно ходил в собор. По пути в Рим его еще раз приласкал Неаполь и запечатлел на его бледном лбу последний свой солнечный поцелуй. Пасхальные дни в Риме опять привели его на порог церкви. Уайльд не пропускал ни одной возможности увидеть папу. Несколько раз получал его благословение, преклонив колено на плитах собора или на площади святого Петра. Он обещал себе приехать туда опять следующей зимой. Давал себя фотографировать на Римском форуме, на Капитолии, у статуи Марка Аврелия на Кверинале. После возвращения в Париж иллюзии рассеялись. Долго ли еще мир будет кормить его? Но раз уж он решил держаться за жизнь, пусть не имеющая никакого смысла, нечего было раздумывать над выбором средств. Он брал авансы за комедию, которую собирался вскоре закончить. Составил план пьесы, набросал несколько персонажей, сделал с рукописи 10-15 копий и продавал их каждому, кто подвернется. Смитерс, издатель его драм, дал ему 100 фунтов. Столько же заплатила миссис Браун Поттер. Гораций Седжер — 3. Ада Роан, Кирли Белью, мисс Неттерсол и Джордж Александр, с которым он после случая в Каннах примирился, в разное время покупали этот сценарий за большие или меньшие суммы. Наконец Фрэнк Харрис дал ему 50 фунтов и сам написал всю пьесу. Было не так-то просто успокоить всех кредиторов. Оскар и слышать ни о чем не хотел. Если бы, мол, не вмешался Харрис, можно бы еще несколько лет продавать этот набросок и даже поехать с ним за границу, в Германию. Пьеса «Мистер и миссис Давентри» была включена в репертуар. Уайльд был возмущен. Он никогда не допускал, что Фрэнк всерьез возьмется за эту работу. Фрэнк не имел права. Бесспорно, будет провал. Театр нельзя поручать любителям. Сцену надо знать. Это нелепость, Фрэнк, чистая нелепость. Ты никогда не ходишь в театр и воображаешь, будто так легко написать пьесу, чтобы она имела успех. Я-то всегда любил театр, бывал на каждой премьере, театр у меня в крови. Комедия имела огромный успех. Разошелся слух, что настоящий ее автор — Уайльд. Хотя в ней не было и двух фраз им написанных, рецензенты узнали в каждом обороте перо Уайльда. Даже кончина королевы Виктории не отразилась на интересе публики. Было 130 спектаклей. Каждую неделю от Оскара прибывало письмо с требованием «Тантьем». Харрис не отвечал. Уайльд полагал, что его ограбили, отняли у него то, что он называл своей пьесой, и теперь он умрет с голоду. Выходя в полдень из дому, он направлялся в морг и разглядывал тот страшный катафалк, на который кладут безымянных покойников. Возле него стало пусто. По вечерам он заглядывал в окна дорогих ресторанов, бродил под дверями Пайяра, Файо, Мэра, Вазена, Дурана, в надежде встретить кого-либо из прежних друзей. Потом возвращался в латинский квартал, где были заведения для него доступные. Он уже не мог быть переборчив. Общество из нескольких студентов и грезеток вполне его удовлетворяло. Он собирал их за столом, уставленным стаканами, и когда они склоняли к нему голову, шептал, будто поверяя тайну. «Знаете, абсент — единственный в своем роде напиток. Он ни на что не похож. В его опаловых тонах есть нечто от тех дивных нюансов, какие бывают на юге в часы сумерек. Он приправлен соблазнами необычных грехов. Он крепче всех напитков, он пробуждает в человеке подсознание. На нервы он действует, как изощренная жестокость, как факелы Нерона. Он меняет краски наподобие тех драгоценных камней, цвет которых изменяется на солнце. Он подчиняет чувства». Оскар отпивал глоток, прищуривал глаза. «Восхитительно!» — говорил он, делая акцент на втором слоге этого французского слова. Он рассказывал старые свои истории, повторял давние разговоры, вынимал мятую и стертую фотографию красивого юноши. «Вот настоящий Дориан Грей», — говорил он. «Я повстречал его год назад в Риме. Смотрите, те же глаза, волосы, брови. Этот человек не существовал бы, не напиши я своей книги». Случайные слушатели знать не знали, о какой книге он говорит. Он зажигал перед ними яркие огни своих парадоксов, и убогий кабак превращался в салон времен его блеска. Он рассказывал, кем он был, как приятно звучали для всех три слога его имени и фамилии, какие двери открывались перед его славой, говорил о лордах, герцогах, герцогинях, о великих писателях, что были его друзьями. «Они целовали мои сапоги, а теперь не узнают меня». О дивных цветах, которые он носил в бутоньерке, о необыкновенных кушаньях, которые бывали на его столе. Подперев голову руками, студенты слушали его молча, устремив взгляд куда-то выше этих видений, к далекой туманной линии горизонта их собственного будущего. Грезетки вздыхали, не смея слова молвить в присутствии этого толстого великана и не понимая, что за таинственная связь существует между его нечистым воротничком, потертым сюртуком, засаленной шляпой и манерами большого барина, каждое движение которого уместно во дворце. Они слушали и удивлялись. «Нет ли у кого-нибудь из вас желтого атласа? 10-20 метров. Обить комнату. Мне нужен желтый атлас. При взгляде на желтый атлас меня оставляет грусть. Я становлюсь веселым, радостным. Чтобы я мог писать, мне нужен желтый атлас. И еще мне нужны львы в золотых клетках. Это ужасно. Львы больше всего любят человечье мясо и золото, а им никогда не дают вдосталь ни того, ни другого. У одного друга Эфрусси была позолоченная черепаха с вставленными в панцирь изумрудами. Мне тоже нужны изумруды, живые драгоценности». Его отводили домой. Асфальт под ногами казался ему текучим, как вода. Здоровье ухудшалось. Появились пятна на теле, которые временами исчезали, а в послеобеденную пору сильно увеличивались. Слабое щекотание в этих местах переходило в мучительный зуд. Ему запретили пить, предписали диету. Через несколько дней начались невыносимые боли в ухе. Доктора установили, что это нарыв, и сделали операцию. Все расходы оплатил хозяин отеля, Дюпуарье, который не отходил от больного. Вызванный телеграммой приехал Роберт Росс, вместе с романистом Реджинальдом Тернером. Оскар, очень ослабевший, приветствовал их улыбкой. Он шутил над врачами, над собственной болезнью, но когда Росс вспомнил, что нынче его день рождения, и пожелал ему долгих лет, он возразил: «Нет, Робби, я уже не переживу нашего века. Уйду вместе с ним. Мы были созданы друг для друга. А будущему столетию я не мог бы дать ничего нового». Оба друга проводили с ним все дни, даже обедали и ужинали в его комнате. Через 2 недели он начал вставать. Одетый, он имел еще более жалкий вид, чем в постели. Постарел, исхудал. Вышли в город. Росс вел его под руку. Идя по Рю-де-Босар, Оскар останавливался перед каждым магазином, в витринах которого висели репродукции знаменитых картин, и удивлялся, что есть несколько совершенно ему незнакомых. Они зашли в маленькое кафе напротив Пантеона. День был серый, с нежно-серым парижским небом. Оскар выпил стакан абсента. Вернувшись в отель, он чувствовал сильную усталость, а на другой день проснулся с насморком и резкой болью в ухе. Но последний день октября был так хорош, что у почтенного доктора Такера не хватило духу держать его дома. Наняли дрожки и поехали в Булонский лес. По дороге Оскар несколько раз высаживался, чтобы выпить рюмку коньяку. «Ты же знаешь, это для тебя яд», — говорил Росс. «Ты просто себя убиваешь. А зачем мне жить, Робби?» Но, видя печаль друга, обнял его одной рукой. «Довольно. Я уже надоел миру. Англичане меня терпеть не могут. Французы тоже сыты по горло. И виноваты в этом англичане. Выставка не удалась. Англичане, которые приехали на выставку, увидели, что у меня еще есть во что одеться, что я не издох с голоду, они обиделись и уехали. Если дальше будет так продолжаться, газета объявит меня врагом страны и будут требовать, чтобы меня выслали из пределов Франции». Он уже не мог оторваться от мысли о смерти, хотя не похоже было, чтобы он думал о ней со всей прямотой, размышлял о ней до последнего дня жизни, даже в утро последнего дня. Как-то он стал рассказывать сон, в котором он видел себя среди умерших, ел и пил в их кругу. «Уверен, — сказал Тернер, — что ты был жизнью и душой этого пира. Когда в день всех святых Росс вернулся с кладбища Пер-Лашес, Уайльд спросил, выбрал ли он там место для него, и начал сочинять себе эпитафию. «Робби, — улыбнулся он, — мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо: притворимся, Робби, будто мы не слышим». Вдруг он помрачнел, стал жаловаться, что оставляет после себя долги, просил Росса уплатить хозяину отеля. «Я умираю, как жил, непосредством». Росс написал об этом Дугласу, который охотился в Швейцарии. О состоянии здоровья Уайльда он сообщил в успокаивающих тонах. Бози ответил обратной почтой и предложил чек на 10 фунтов. Уайльд, который в тот день принимал морфий и выпил бутылку шампанского, расплакался как ребенок. Появилась надежда на выздоровление. Во всяком случае, пока что опасений не было. Росс собирался отвезти свою мать в Ниццу. Когда он пришел проститься, Оскар попросил Тернера и сиделку оставить их одних. «Не уезжай, Робби», — умолял он, всхлипывая. «Ты не знаешь, как я болен. Я чувствую в себе смерть. Если уедешь, я больше никогда тебя не увижу».